Кеша. Эта история случилась прошлым летом, в начале августа. Всю ночь шел дождь, а утром снова выглянуло солнышко. Под нашим окном зеленели липы. Мы с братом открыли окно. После дождя воздух был свежий и чистый. Настроение у нас было отличное. Впереди еще почти целый месяц каникул. Мы с Сережей мастерили модель космического корабля. Вдруг в раскрытое окно влетела взъерошенная птица. Мы даже не сразу поняли, что это попугай. Он с диким криком начал носиться по комнате. Сережа опомнился первым. Подбежав к окну, быстро закрыл его, и мы принялись ловить попугая. Кузя тоже стал помогать нам. «Витя, гони его ко мне!» — кричал Сережа. Я орал: «Лови, лови!» А Кузя лаял и путался под ногами. Мы, наверное, очень громко ловили попугая, потому что в комнату вбежала мама и испуганно спросила: «Мальчики, что случилось?» Мы радостно сообщили: «К нам попугайчик залетел!» Попугай сидел на люстре и смотрел на нас настороженным взглядом. «Вы его совсем загоняли», — сказала мама. «Не трогайте его, пусть успокоится. Сережа, сходи к тете Ане, у нее когда-то жили канарейки, может, осталась клетка». Сережа принес клетку. Мы постелили туда газету, налили в одно блюдечко воду, в другое положили разную еду: хлеб, творог, листья салата. Мама сказала: «А теперь оставьте дверцу открытой и отойдите от клетки». Мы так и сделали. Через некоторое время попугай слетел с люстры и залетел в клетку. Он был очень голодный, сразу набросился на еду, а затем сел и стал чистить перышки. Мы смогли теперь разглядеть его как следует. Это был зелененький волнистый попугайчик. Его перышки были мокрые, и весь он был очень потрепанный. Бедняжка, наверное, натерпелся, пока попал к нам. Мы назвали его Кешей. В зоомагазине купили для него кучу всяких нужных вещей. Специальный корм для попугаев, витамины, поилку, камушек для чистки клюва и даже зеркальце с колокольчиком. Теперь у него была настоящая клетка для попугая. Мы даже смастерили деревянную лесенку и укрепили ее в клетке. А еще мы с Сережей купили книжку про попугаев. В ней описывалось, как можно научить попугая разговаривать. Я прочитал, что хозяин должен все время повторять простые предложения. Например: «Кеша — хорошая птичка». Мы решили попробовать. Я стал произносить эти слова все время. Когда кормил Кешу, чистил клетку, менял воду. И вот принес я ему зелененькие листья одуванчика. Попугай их очень любит. И говорю: «Кеша — хорошая птичка». А Кеша посмотрел на меня и отвечает: «Я тебе шею сверну». Я аж присел от удивления и обиды. «Кеша, ведь я тебя кормлю, пою, а ты мне такие слова говоришь?» А он мне: «Пошел вон». Я позвал Сергея и говорю ему: «Сережа, Кеша ругается». Брат подошел к клетке и говорит: «Кеша, привет». А Кеша в ответ: «Чучело». Сергей растерянно посмотрел на меня. «Что ж теперь делать? Неужели эта птица будет все время обзывать нас?» Вечером пришла мама, и мы ей все рассказали. Она посмотрела на Кешу и объяснила нам: «Кеша раньше, наверное, жил у не очень хороших людей. И первые слова, которые он услышал, были ругательства. То, что услышано в детстве, запоминается на всю жизнь. Очень важно, чему учат малыша, доброму или плохому. Вам теперь будет, ой, как трудно учить Кешу хорошим словам». Я долго сидел возле Кешиной клетки и думал: «Бедная моя птичка, так тебе не повезло. Если бы твои прежние хозяева были добрыми людьми, тебя бы не пришлось переучивать. И как хорошо, что мои папа и мама никогда не говорили плохих слов. Если бы я вдруг их запомнил и стал повторять... Как хорошо, что мои родители учили меня только хорошему, всегда, и когда был маленьким тоже. Теперь я вырос и понимаю, что нельзя говорить плохие слова. Я никогда не стану повторять их, как этот несчастный попугай». Я прочитал в Библии: «Пусть никакое гнилое слово не выходит из ваших уст». Гнилое слово — это плохое слово, которое может обидеть кого-нибудь. Я не хочу никого обижать. Мне очень повезло, что у меня такой учитель – Иисус Христос. Приемыш. Было очень холодно. Мы с Димкой зашли в парадное погреться. В углу за лифтом мы услышали жалобный писк. В темноте мы едва разглядели, что там, на обрывке газеты, шевелится что-то живое. Димка сбегал домой за фонариком, и когда мы посветили в угол, то увидели, что на газете лежат три малюсеньких котенка. Двое из них были мертвые, а третий шевелился и жалобно пищал. Нам было очень страшно, но мы должны были помочь этому маленькому живому существу. У Димки нашелся носовой платок. Я осторожно взял котенка, завернул в платок и положил в карман рубашки. Куда его теперь? У Димки дома есть кот, ему родители точно не разрешат его взять. А у меня собака и попугай. И притом моя мама не очень любит котов. Но мы пошли ко мне. Мама открыла дверь. Мы нерешительно вошли. Мама подозрительно посмотрела на нас. «Что еще?» «Тут котик», — тихонько сказал я. «Никаких котиков. Витя, у тебя же есть Кузя и Кеша. Зачем тебе еще кот?» «Нет, я не разрешаю. Идите, отнесите его туда, где взяли». «А где он?» Я достал свое сокровище из кармана и протянул маме. Мама развернула платок и охнула. Я понял, что котенок останется у нас. Мы нашли пустую коробку из-под обуви, сделали подстилку из старой футболки и уложили туда нашего приемыша. Мама подогрела молока, и мы с горем пополам накормили котенка из пипетки. Котенок был слепой, голый и совершенно беззащитный. На животике у него еще была пуповина. Видно, он только родился, и его выбросили. Он жалобно пищал. Мы думали, что ему холодно. Мама включила настольную лампу и направила на него, чтобы ему было теплее. Котенок согрелся и уснул. Мама сказала: «Я не знаю, выживет ли он. Сможем ли мы заменить ему маму?» Мы с Димкой были готовы на все. Мы сбегали в магазин и купили коробку детского питания «Малютка». В аптеке купили несколько пипеток, нашли и помыли маленькие бутылочки. К тому времени, как наш котенок проснулся, у нас стояли две готовые бутылочки, одна с молочком, другая с водой. Мы натянули на их горлышки резинки от пипеток. Получились отличные бутылочки для кормления нашего младенца. Когда котенок проснулся, мы покормили его. И он опять уснул. Димка пошел домой, а мы с мамой и Сережкой, который пришел из школы, еще долго сидели возле коробки с нашим новым жильцом. Кузя сначала фыркал и лаял, потом принюхался и успокоился. Он лежал на своем коврике и ревниво наблюдал, как мы суетимся возле какого-то несчастного котенка. Ночью раздался знакомый писк. Мы с Сережкой вскочили и побежали к котенку. Молоко у нас было готово, малыш поел и опять уснул. Так было три раза. Утром мы с трудом проснулись. Мама нас успокоила, она сказала: «Маленькие дети всегда плачут по ночам, но это обычно продолжается недолго, несколько месяцев». Да, начались наши будни. Утром я кормил Тосика, так мы назвали нашего любимца. Днем Сережка прибегал из школы на большой перемене. А вечером котенка кормили все по очереди. Ночью тоже. То мама, то мы с Сергеем, а иногда даже папа. Кроме кормежки, надо было еще следить за тем, чтобы подстилка в коробке всегда была сухая и чистая. Мама сказала, что мамы-кошки вылизывают своих детей, и поэтому котята всегда сухие и чистые. Мы взяли мисочку и два раза в день мыли Тосику задние лапки, животик и хвостик теплой водой и вытирали насухо салфеткой. Тосик рос. Мы поняли, что он выживет. Мы очень хотели этого. Он становился все пушистее. Ушки стали больше. Наконец открылись глазки. Они сначала были мутно-синие, а потом стали нормального кошачьего цвета. Это был обыкновенный бело-серый кот. Но для нас он был самым лучшим котом в мире. Скоро он перебрался из своей коробки на Кузину подстилку и сменил бутылочку на Кузину мисочку. Кузя не обижался. Он понимал, что Тосик младше его. А что с малышни возьмешь? А недавно по телевизору показывали конкурс красоты. Только не человеческий, а кошачий. Там были разные-разные коты и кошки. И ангорские, и сиамские, и персидские. Но наш Тосик, он все равно лучше всех этих котов. Я никогда не променял бы его даже на победителя этого конкурса. Если бы я его не нашел, он бы погиб. Как я боялся за него. Я не спал ночами. Этот кот просто весь состоит из моей любви. Он мой. Я спас его. Иисус любит каждого из нас. Если бы не Он, мы бы погибли. Мы пришли к Нему, беззащитные и слабые. Он подарил нам жизнь.